Появился целый ряд новых социалистических государств. Во многих странах идет процесс демократизации. Растет классовое самосознание трудящихся, повышается культура населения, меньше проявляется предубежденности в отношении инвалидов. Инвалиды предпринимают больше организованных усилий к тому, чтобы убедить общество в своей социальной полноценности. Особую заботу об инвалидах проявляют Коммунистическая партия Советского Союза и советское правительство. Благороднейший девиз партии «У нас никто не забыт и ничто не забыто» подкрепляется практическими делами в повседневной жизни. Создаются благоприятные социально-экономические условия для реабилитации и социальной интеграции инвалидов, для развития и проявления их самодеятельности и творческой инициативы. Именно этим можно объяснить значительные успехи в реабилитации слепых в СССР. Слово «реабилитация» происходит от латинского слова «rehabilitatio» – «re» – возобновление, «habilitas» – пригодность, способность. Существует несколько понятий реабилитации. С юридической точки зрения реабилитация означает оправдание, восстановление доброго имени, репутации неправильно обвиненного или опороченного лица. Медицинская реабилитация – это восстановление нарушенных функций и трудоспособности больных и инвалидов. В специальной литературе, издаваемой в Западной Европе и Америке, до сих пор существуют разные толкования понятия реабилитации слепых и различный подход к решению данной проблемы. Центры реабилитации слепых в Западной Европе выполняют разные функции. В одном случае они занимаются первоначальной адаптацией слепых к окружающей среде. В другом случае на них возлагаются более широкие функции, включающие и среднюю общеобразовательную подготовку. В третьем случае их работа сведена только к профессиональной подготовке. Бланк, Соединенные Штаты Америки, под реабилитацией понимает физическое, социальное, эмоциональное и профессиональное восстановление до первоначального уровня. Такое определение мы не можем признать правильным, потому что слух, осязание и другие органы чувств не заменяют и не могут заменить утраченное зрение. Более обостренное восприятие этими органами чувств, предметов и явлений лишь компенсирует в какой-то степени дефект, помогает слепому приспособиться к окружающей среде и современному производству, но не восстанавливает прежнее физическое состояние. Пастор Кэрол, Соединенные Штаты Америки, в своей книге «Что такое слепота и как с ней жить?» утверждает: «Реабилитация представляет процесс, при котором взрослые, пребывающие на различных стадиях беспомощности и зависимости, достигают понимания самих себя, своей неполноценности, вырабатывают новый характер, необходимый в управлении их собственными эмоциями, осваивают методы борьбы с трудностями нового положения». Это очень узкое понимание проблемы. Для того, чтобы слепой преодолел трудности своего положения, только его личных усилий и умений явно недостаточно. Дэвис, Англия, под реабилитацией понимает восстановление личности, нарушенной слепотой, до уровня, возможного для каждого индивидуума. В принципе, это правильная постановка вопроса. При этом следует сказать, что Бланк и Дэвис понятие реабилитации применяют только по отношению к ослепшим в зрелом возрасте. Для слепых от рождения и потерявших зрение в раннем детстве они считают более правильным применять термин «абилитация». Врастание в жизнь в условиях слепоты. создание, построение заново.